Вечером Дункан и Диана сидели на камне у воды. Они долго молчали. Наконец Диана сказала: «Дункан, я хотела рассказать вам насчет меча, который дал мне Снупи». «С ним что-нибудь неладно?» «Ничуть, но он странный». «Вы к нему не привыкли?» «Не в этом дело. Он, как бы это сказать, будто помогает мне, будто им управляет чья-то другая рука и действует мне в помощь. Не то чтобы я не сама им действую, я могу управлять им, но кто-то помогает». «Это ваше воображение». «Не думаю. Этот меч был брошен в озеро». «Хватит фантазий», — сурово прервал Дункан. «Не надо». «Но мне страшно, Дункан». Он обнял ее за плечи и прижал к себе. «Все в порядке», — сказал он. «Все в полном порядке».